креста положу мое сердце, как розу. У креста на Голгофе, в самом центре земли, где к печальной горе прикасаются звезды, где струятся из ран Божьей кровью ручьи. Что еще подарить я смогу тебе, Боже? Затаили свой век мироздания часы. У креста положу мое сердце, как розу, мое сердце в слезах, словно в каплях росы. Разошлась я толпа, скоркой пылью дорожной, кровь смешалась твоя, унесли тебя в гроб. У креста положу мое сердце, как розу, где сплелись узором миллиарды дорог. Не затопчет никто этот дождь сокровенный, не заденет крылом на лице воронье. На Голгофе горе, в самом центре вселенной, будет сердце лежать у распятия мое. Посетите, друзья, это скорбное место, где парят над землей, над вселенной кресты. А когда в мир придет Царь во славе воскресший, Он поднимет мои дорогие цветы. Подними мою розу, мое сердце, Господь, положи на груди. Мой Господь дорогой, ты мне жизни дороже. Мой Господь дорогой, в мир скорее гряди и пронзенной рукой. Подними мою розу, мое сердце, Господь, положи на грудь.